была простая, недалекая сентиментальность. Минск начал прицеливаться, сжимая оружие обеими руками. Опробованная современная техника убийства из пистолета. Нынешние профессионалы начисто отказались от старого приема, когда пистолет находился в одной руке, а вторая вытягивалась и служила ей достаточно ненадежной опорой. Девушка в своем блестящем белом костюме с дешевым фотоаппаратом в руке по-прежнему стояла на том же месте в ожидании человека, которого ей было поручено там встретить, некой особы с черепом вместо лица и косой в руках, хотя она об этом и не подозревала. Я услышал металлический звук взведенного курка, после чего издал громкий крик и рванулся вперед. Я рассчитывал, что крик и треск кустов отвлекут Минска на время, достаточно, чтобы я успел приблизиться к нему, прежде чем он выстрелит. Или хотя бы сбить прицел, если он все же успеет нажать на курок. Техника достаточно примитивная, но она меня уже выручала. Но сейчас я имел дело с Минском, человеком, которого не сбить с толку громкими звуками. Вдобавок у него была слишком быстрая реакция. Будь у него в руках обычный многозарядный пистолет, предназначенный для быстрого боя на ближней дистанции, я бы умер, не сходя с места. Но в этом случае я не стал бы разыгрывать такую партию. Однако Павел располагал неповоротливым однозарядным оружием дальнего боя с телескопическим прицелом, а потому вынужден был решить, повернуться и стрелять сразу, не целясь, или рискнуть потерять время, но прицелиться наверняка. Он выбрал первый вариант и нажал на спуск сразу, как только оружие развернулось более-менее в мою сторону. Я же устремился вперед, когда увидел вспышку и даже, как мне показалось, вздрогнувшую мушку, и услышал оглушительный грохот чего-то значительно более мощного, чем обычный пистолетный патрон. Что-то со страшной силой ударило меня сбоку по голове. Мир окрасился в красные тона, но посреди алого зарева остался крошечный тоннель, в дальнем конце которого я видел маленького человечка, отчаянно пытающегося перезарядить свое оружие. Я пригнулся, схватил его за пояс и потащил назад вдоль бетонной чаши. Алое зарево быстро сгущалось, но я все просчитал заранее. Три широких шага. Я поднял маленького Павла Минска в воздух и силой швырнул вниз, как будто пытаясь разбить им острые каменные края старого сухого фонтана. Как я уже говорил, все оказалось убийственно простым. Вернее, оказалось бы, если бы я принял к сведению весьма разумные замечания Мака относительно того, что мы отнюдь не гуманитарная и благотворительная организация, и действовал соответствующим образом. Но поскольку я выбрал самый трудный способ выполнения простейшей работы, то очнулся, точнее говоря, я и раньше несколько раз приходил в себя, но все покрывал туман, в больничной кровати со страшной головной болью. Рядом с моей кроватью восседали две совершенно одинаковые маленькие блондинки в одинаковых белых брючных костюмах. Потребовалось некоторое время и значительное напряжение, чтобы заставить их слиться в одну. — Ох, вы очнулись! — проговорила она, заметив, что я открыл глаза. — Слава Богу! — Кто вы? — прошептал я. — Наверное, я мог бы говорить погромче, но при теперешнем состоянии моей головы предпочел не рисковать. — Вы меня не помните? В саду гостиницы? — я облизал губы. — Точно, вы блондинка с дешевым фотоаппаратом и дорогим велосипедом. Хоть письма посылай на такой адрес. Блондинки с дешевым фотоаппаратом и дорогим велосипедом. Девушка быстро рассмеялась, улыбка делала ее достаточно привлекательной, но я бы предпочел, чтобы она поубавила громкость. «Велосипед я взяла на прокат», — пояснила она. «Меня зовут Лейси Роквилл, мистер Хелм. Полиция сказала мне, кто вы такой. Они разрешили мне подождать здесь. Я чувствую себя такой виноватый. Мне хотелось убедиться, что вы в порядке. Как вы себя чувствуете?» Превосходно,